по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, друзья. В прошлой нашей передаче Анна спрашивала о слове «леденец», а именно о том, связано ли это слово со словом «лед». Вот теперь мы можем ответить. Действительно, догадка Анны справедлива. «Леденец» в самом деле образован от слова «лед». Ну, по совершенно очевидному... производства? Ну, я бы сказал, наверное, скорее по сходству, просто по внешнему сходству. Он твердый. Прозрачный. Да, прозрачный, твердый, похожий на замороженную воду. И еще в прошлой передаче Светлана задавала нам вопрос о словах «целый», «цельный», «целостность», «цельность». И в связи с этим спрашивала, связано ли с прилагательным «целый» слово «целковый рубль». Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера подтверждает эту догадку. Но, правда, не сам Фасмер, а Олег Николаевич Трубачев, который был редактором издания этого словаря и который в некоторых статьях добавлял примечания от себя. Вот он добавляет примечание, согласно которому слово «целковый» связано с прилагательным «целый». По всей видимости, имелось в виду, что это не полтина, не четверть рубля, а именно целый рубль. Вот он целиком, отсюда «целковый». Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Здравствуйте, Евгений. Вот. Не так давно вам задавали вопрос про минно-розыскную собаку, и слушательницу интересовало количество букв «Н» и необходимость дефиса. А я очень удивился тому, что вот не был задан вопрос, как правильно теперь пишется слово «розыскной». Дело в том, что, вот, наверное, лет уже 15, как появилась рекомендация писать через «А», я сначала был в недоумении, ну вот как же так, раньше через «О», теперь через «А», что это такое. Ну вот, а оказалось, что правило, в общем-то, никто не менял, что оно всегда существовало все время. Вот писать «раз», если нет ударения, и «роз», если есть. Ну вот «разлив», «розлив». Вот, а в справочнике Розенталя просто это слово вот «разыскной» указывалось как исключение. То, что в справочнике это как бы вот не правило, а вот всего лишь рекомендация. Я с очень большим уважением отношусь к этому справочнику. Он по правописанию, произношению, литературному редактированию. Но вот как быть с большим количеством неточностей, которые там вот подчас обнаруживаются? Например, ну, вот это единственное издание, на которое ссылаются сторонники говорить «в Украине», а не «на Украине». И, скажем, там говорится, что не склоняются фамилии на, ну, мужские фамилии на «их» и «их», ну, вот, например, «красных», «долгих», и не дано пояснение, что это касается только определенных вот фамилий, вот, созданных определенным образом русских фамилий, потому что такие фамилии, вот, известный режиссер, актер Анджей Збых, там, или Миних, Митерних, они вполне склоняются. В качестве образца написания фамилии через апостроф там приведено «о Генри». И дело даже вот не в том, что псевдоним писателя пишется через точку, а в том, что ирландской фамилии такой вообще нет, не существует. Вот есть английская «Генри» или французская «Анри», а ирландской нет. Ну, и давайте остановимся на этом. Да, уже ну, так много вопросов. Жуля Верна, я хотел сказать. Не-не-не, давайте в следующий раз дозвонитесь. Как относиться к неточностям, которые обнаруживаются в справочнике? Правильно я понял? Во-первых, по поводу слова «разыскной». Да, действительно, в полном академическом орфографическом словаре под редакцией профессора Лопатина слово «разыскной» выведено из исключений и подчинено общему правилу, в соответствии с которым, если приставка безударная, речь идет говорит, конечно, только о приставках «разрос». Если приставка безударная, то в ней пишется буква «а». Ну, а под ударением «розыск», разумеется, сохраняется «о». Что же касается тех неточностей, о которых говорит Евгений, как к ним относиться? Ну, видимо, относиться к ним нужно так же, как к любым другим неточностям, которые могут обнаружиться в любом авторитетном издании. Дитмар Ильяшевич Розенталь был человеком фантастической эрудиции, великолепнейшего знания русского языка, но даже в справочнике, который в основном он составлял и который он, конечно, редактировал, могли возникнуть неточности. Тут нужно учесть еще тот момент, что Розенталь вырабатывал свои рекомендации, опираясь на огромный материал речевой практики средств массовой информации, ну, скажем прямо, печати, периодической печати. Прежде всего, газет, самых разных газет, которые издавались в Советском Союзе, в меньшей степени журналов, в еще меньшей степени практика радио и телевидения. Прежде всего, конечно, вот газеты. И иногда отдельные рекомендации Розенталя отличаются вот таким констатирующим характером. Он не столько дает рекомендацию, сколько сообщает. Вот пишут так, а вот еще иногда пишут так, а вот в некоторых случаях пишут так-то и так-то. И вот подобные констатации опирались именно на то, что он оперировал огромным количеством фактического материала. А вот есть необходимость, почему все-таки авторы это допускают? Зачем нам? Когда мы берем словарь, мы хотим увидеть однозначную норму. Да, но это не словарь. Кто так пишет, кто этак. Верно, но это не словарь. Это справочник, во-первых. Во-вторых, он называется справочник по литературной правке и редактированию. То есть у этого справочника довольно узкая группа в качестве адресата выступает, довольно узкая группа людей. Это люди, которые профессионально занимаются редактированием текстов. Редакторы более, и корректоры. Тем более, если нужен однозначный ответ, а тут вариативность. И ты по-прежнему не знаешь, как же ты должен все-таки это... Предполагалось, что не только редактор, но и корректор — это человек, который обладает, ну, может быть, не такой эрудицией, какой обладал сам Дитмар Ильяшевич Розенталь, но, тем не менее, это человек квалифицированный, компетентный человек, который отдает себе отчет в том, что в некоторых случаях возможно вариантное написание, и ему нужно в соответствии с характером данного текста, с его жанром, с другими его особенностями, ему нужно выбрать наиболее верный вариант, оптимальный вариант из числа некоторого количества возможных вариантов. Такие вещи случаются намного чаще, чем мы можем себе представить. Я в качестве примера приведу подготовку к тотальному диктанту. Тотальный диктант проводится в апреле. Текст тотального диктанта утверждается его штабом и экспертным советом осенью. И вот с осени до начала весны идет кропотливейшая работа над этим текстом с целью обнаружить все возможные варианты пунктуации, иногда и орфографические варианты, но чаще всего варианты пунктуации, которые будут соответствовать правилам. Потому что очень часто оказывается так, что нам кажется, будто бы единственно правильный вариант — это тот, который у нас перед глазами, а между тем мы берем работу человека, написавшего этот диктант, и видим, что он расставил знаки, поняв, интерпретировав предложение, сложное, бессоюзное, сложное в особенности предложение, интерпретировав его иначе, и его интерпретация тоже имеет право на существование. Вот так и возникают варианты. Иногда до десятков вариантов доходит в пунктуационного оформления одного и того же предложения. Вот в подобной же ситуации находится корректор и редактор. И он должен выбрать тот наилучший вариант, который соответствует и смыслу текста, и духу его, и жанру, и так далее. Поэтому нужны такие справочники. Я повторяю, адресатом этого издания является не любой человек, который захотел узнать, как правильно написать. Любой человек должен снять с полки словарь или просто свод правил орфографии и пунктуации, и этого должно быть, в принципе, достаточно. В более сложных ситуациях, конечно, нужны такие справочники. Но оборотная сторона этого, разумеется, заключается в том, что однозначную рекомендацию не всегда получишь. А неужели в тотальный диктант включают такие тоже двусмысленные тексты, которые могут трактоваться по-разному? И зачем все-таки, если это проверочный вариант, то... Елена Николаевна, понимаете, можно, конечно, составить тотальный диктант из предложений, уровень сложности которых не превышает, допустим, «Мама мыла раму». Но, ну, это крайность? Да, это крайность. Но опыт показывает, что как только мы выходим за пределы вот этого примитива, возникают варианты. И их действительно очень много. Я могу привести в качестве примера к этому сюжету. Мы, правда, затянули ответ на вопрос Евгения. Но мы вышли за рамки уже больно к слову приходится письмо от нашей слушательницы Галины Садовниковой из Петербурга. Она как раз писала «Тотальный диктант» и получила 4. А 4 она получила, потому что не поставила запятые вот в таком предложении. Я привожу только часть этого предложения. На невысоком пьедестале круглилась громадная, без шеи и туловища, гранитная голова вождя, похожая на голову богатыря Исполина из «Руслана и Людмилы». Значит, без шеи и туловища наша слушательница не взяла в запятые. У нее вот так и идет, без запятой, громадная, без шеи и туловища, гранитная голова вождя. Эксперты же, пишет наша слушательница, утверждают, что в этом предложении есть обособленное несогласованное определение без шеи и туловища. Я не совсем согласна с ними, потому что при определении громадное со значением размера не вяжется обособление несогласованного определения, которое указывает на форму. Каково ваше мнение, спрашивает нас Галина. Мое мнение совпадает с мнением экспертов. Во-первых, лишено логики рассуждения Галины о том, что несогласованное определение не вяжется с определением громадное. Дело в том, что обособление не зависит от того, что с чем вяжется. Здесь есть совершенно простая вещь, которая заключается в том, что перед нами ряд из определений, которые относятся к одному и тому же существительному, и правило гласит, если одно из этих определений является согласованным, а второе несогласованным, то вот это несогласованное определение мы должны без разговоров обособлять. Смысловая связь здесь не столь существенна. Хотя, между прочим, она на самом деле есть. Без шеи и туловища это, пусть оно и несогласованное, это определение, но оно подчеркивает внешнее впечатление громадности. Когда нет больше никаких деталей, голова кажется еще больше по размеру. Вот это один пример, а в тексте «Тотального диктанта» подобных спорных моментов и моментов, допускающих варианты, было очень много. И это не потому, что специально отбираются такие тексты. Можете поверить мне на слово, я знаком с очень многими членами экспертного совета «Тотального диктанта» и знаю, поэтому не понаслышке, что с авторами текстов, которые отбираются для диктанта, экспертный совет специально работает. Первоначальный вариант текста подвергается редактированию по просьбе экспертного совета, именно для того, чтобы исключить неточности, вернее, возможные неточности понимания, для того, чтобы текст было просто легче писать. И это очень длительная и кропотливая работа. Так что вот вариантность, в особенности в пунктуации, это явление очень широко распространенное. Но и потому нужны такие справочники. Последний все-таки вопрос. В школьных ЕГЭ тоже допускается вариативность? В материалах ЕГЭ вариативность допускаться не должна. Насколько я знаю, она и не допускается. И в тех предложениях, которые входят в задание единого госэкзамена, все настолько однозначно. Вот эти предложения проходят вот такую, знаете, многократную обкатку и проверку. Совсем там все однозначно. Сито, да. Там вот таких вещей, как в «Тотальном диктанте», конечно, нет. Ну, слава богу, хоть школьники. Ну, слава богу. Как-то имеют шанс однозначно быть понятыми. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналист Елена Майзель.